Глава 6. Возвращение. До гибели особняка в огне осталось 26 часов 58 минут. О, вы вернулись. Замечательно. На пороге дома семьи Такарада их встретила Каиде. Выглядите не очень. Может, стоит умыться? Водопровод еще работает? Нет, вода перекрыта. Такаюки покачал головой. Мы правильно поступили, набрав воды про запас. В доме есть баллоны и газопровод, но мы его уже перекрыли. Позже нужно будет вызвать сотрудника газовой службы. Электричество пока есть. Если что-то пойдет не так, у нас есть аварийный источник питания. Что ж, у нас было все необходимое. Я приложил ладонь к груди, чтобы успокоиться. Кацураги и Кугасима, не сказав ни слова, сели на диван. Оба выглядели измученными. «Что с телефоном?» — спросил Такаюки. Кацураги беспомощно покачал головой. Телефонная линия пострадала от удара молнии. Такаюки, удивленно подняв брови, пробормотал. «Значит, все куда серьезнее. Остается только ждать помощи», — сухо добавил Фумио. Члены семьи Такарада не покидали дом. Поэтому, в отличие от нас, они ничуть не вспотели, и их лица не покрывал слой копоти. Вынужден признаться, что вкупе с их холодностью это сильно раздражало меня. «А что с потайным ходом?» Мой голос явно прозвучал слишком резко. Господин Фумио покачал головой. «Нам нечем похвастаться. Пока ваша группа была в доме Кугасима-сана, мы вчетвером разделились, чтобы обыскать дом». Но ничего похожего на скрытый проход не нашли. Мы даже простучали пол на первом этаже, решив, что он звучал подозрительно. «Здесь много всего интересного», — невинно добавила Каида. «Особенно подъемники в башнях с четырех сторон здания. В каждой башне есть винтовая лестница, но по центру есть механизм, поднимающий и опускающий небольшой лифт. Лестница, как спираль, окружает шахту лифта». Наличие лифтов могло подтвердить наше предположение о тайном проходе. Они наверняка связаны между собой. А что если... Каиде, словно прочитав ход моих мыслей, продолжила. Естественно, мы подняли лифт, чтобы изучить шахту и ее пол. К сожалению, прохода там нет. Все забетонировано. Не повезло. Хотя идея была неплохая. Я затих, а Каиде лукаво улыбнулась. «Это не более чем фантазия. Пора перестать тратить время и силы. Просто дождемся спасения», — спокойно заключил Такаюки. Он с самого начала скептически отнесся к идее найти тайный проход, и его реакция была вполне естественной. «Да, отец прав. Пожар пока далеко, и мы дождемся вертолета. Еще рано, нет и 6 часов. Но я думаю, нам стоит немного отдохнуть». «Замечательно. Вы дадите нам ключи от наших комнат?» — спросила Каида. Фумио пожал плечами. «Не думаю, что кто-то решится на воровство в подобной ситуации. К тому же у нас нет дубликатов ключей. Единственный будет у вас. Пожалуйста, не волнуйтесь». «А что тут такого? Я вообще-то женщина. Мне не все равно, ясно?» Каида обернулась к Асукае в надежде на поддержку. Улыбка последней выражала скорее тревогу, чем согласие. «Позвольте я отдохну в комнате», — ответила Асукай. Девушка выглядела устало. Взяв у Фумио ключ, она тут же поднялась наверх. Все присутствующие ощущали неловкость. Ни у кого больше не было настроения разговаривать. Каида посмотрела наверх и сказала, как будто не обращаясь ни к кому конкретно. «Денег-то у вас предостаточно». Ее голос звучал нарочито громко. «Это деньги ваших родителей, но и вы не просто их проедаете. Фармацевтическая компания Такаюки-сана ведь одна из самых знаменитых в Японии, верно? Кажется, лет 8 назад был скандал, связанный со взятками известным политиком. Незаконные пожертвования, кажется. В тот год господин Такаюки и стал генеральным директором, я права?» Сказав это, Каида повернулась к Такаюки. Даже мне стало не по себе от слов Каиды, поэтому я с опаской смотрел на мужчину. Если ситуация выйдет из-под контроля, то наше пребывание здесь окажется под вопросом. Однако Такаюки сохранял поразительное спокойствие. Он медленно наклонил голову и спросил: «Кто ты такая?» «Простой турист», — ответила Каида и поднялась с дивана. «Ну что же, всем хорошего отдыха». И она ушла, как ни в чем не бывало. Проводив ее взглядом, я почувствовал себя измотанным. Господин Такаюки пожал плечами и улыбнулся. Поведение Каиды выглядело очень подозрительно. Кто будет так грубо разговаривать с едва знакомым человеком, который предоставил ему убежище в чрезвычайной ситуации? Такаюки отреагировал спокойно, но более обидчивый человек запросто мог бы выгнать Каиды. Поведение девушки было слишком грубым, совсем как у репортера дешевой газетенки, специализирующейся на сплетнях. Однако сказанного не воротишь. После слов Каиды я с подозрением взглянул на Такаюки. Если он генеральный директор фирмы, то вполне мог быть замешан в скандале. Если да, то каким образом? Впрочем, я решил не думать об этом. Все оставшиеся в зале получили ключи и необходимые припасы вроде воды и туалетных принадлежностей и направились в свои комнаты. «Ничего не заметил?» — спросил Кацураги, когда мы приготовились ко сну. Я не видел его лица, мы уже выключили свет. Как тут не заметить? Все действительно выглядит довольно подозрительно. У семьи Такарады явно есть свои секреты, и мы не знаем, что на уме у Каиды. Но вот Кугасима-сан кажется безобидным и слабовольным. «Понятно». Тон Кацураги звучал слегка насмешливо. «Ты молодец». «Это что еще значит?» «Доброй ночи». Я понимал, что Кацураги устал, но это явно было не все. Он раздражен? Недоволен мной? Я попытался выяснить, в чем дело, но детектив больше не желал со мной разговаривать.